Не то чтобы филонишь, но как-то она так сказала, что я поняла, что жилы не рвешь. Вот сейчас чего ты дома торчишь? Чего не пошел, не спросил, что еще сделать? А это твоя кукла, чего сидит, сложа ручки и в стенку уставилась? Ей что, делать нечего? Полы все перемыла? Да пошла бы на кухню. Тетенька, давайте я посуду помою, давайте со стола соберу. Может, на вечер картошечки почистить? А она сидит, дубина дубиной. Лерка даже сплюнула. И правда ведь так? Санька встал на защиту дочери, но понимал, что Лерка права. Чего сидит? А отдохнуть ей не надо? Она вон сегодня все полы в ихних дачах вымыла, все паласы перетрясла. Девчонка ведь ихняя вон носится, как кобылица неезженная, а это и ломить? Дурак ты, Санька, устало сказала Лерка, вдруг поняв тщетность своих попыток разбогатеть, имея в сообщниках таких придурков. Правильно Маринка ей про него рассказывала, какой он расхлебай. И связываться с ним не хотела, а Лерка вот связалась. Дурак? Ну, я пошла и встала. Санек, минуту назад решивший обойтись теперь без Лерки, вдруг ясно представил: Лерка уедет, а он останется один на один со всей этой хивой. И что он будет делать? Да он шагу один не ступит. Как он один останется? Забоится и ничего не поймет. И Сандрика этого гребаного не знает. Никого он не знает, кроме Наташки. А увидит ее, штаны намочит. Нет, без Лерки нету возможности. Он тоже встал, подошел к ней, приобнял. Не дурак. Знает, как с бабами обращаться. И сказал примирительно: «Да ладно, брось, Лерк, мы ж свои, мы ж за свое бьемся. Я как отец, ты как Маринкина подруга, самое что ни на есть. Ну, я завтра как лось пахать буду». И, обернувшись на молчком, будто и нет ее сидящую Катьку, прикрикнул: «Я вот тебя защищаю, а тетя...» Ого, Лерка уже стала тетей. Сообразил мудила, что без нее он нуль без палочки. «А тетя Лера правильно говорит. Самой надо порасторопней быть, а то сидишь как чукча. И знаешь...» — это он сказал уже Лерке, — уставится в окно и молчит полный день, словечко не скажет. И чего думает? — Да ничего, — хотела сказать Лерка, но поостереглась. — Пускай сами разбираются, еще Катьку учить. Хватит Санька безмозглого. Они с Саньком сидели за столом, и Санек достал из холодильника водку и приличную закуску, похвастал. «Здесь было, холодильник забитый для нас». Лерка чувствовала, что необходимо выпить. «Но Санек-то что? У него выходной сегодня или как?» «Конечно. Чего такого работничка держать? Кому это надо?» Санек будто услышал ее мысли и сказал: «Сегодня ладно. Я и так переработался, можно и отдохнуть, а завтра буду вкалывать до ночи. Пусть она меня попробует выгнать, я ей...» «Ничего ты ей!» — харкнет она длинной слюной. «Ты вот что. Найди себе сам работу, да подлиннее, сам, понимаешь? Поищи. У них же не все окей. Поди на чердаке бардак или в подполе. А то скажи, баню забацаю. Бани-то нет?» «Вроде нет», — — откликнулся Санек.